Петр и Мария Цой проводили совещание делегатов-стариков. Домой Петр попал уже поздней ночью. Ключом, который он обычно носил с собой, чтобы не тревожить Аксиньи Наумовны, он открыл наружную дверь и, стараясь тише ступать, тяжело переваливаясь на цыпочках, прошел в столовую. Приглушенная лампа на столе освещала оставленный Аксиньей Наумовной ужин, стакан молока, прикрытый блюдцем. Петр заглянул к себе в комнату. Алеша уже спал. В это время скрипнула дверь из кабинета Владимира Григорьевича, и шаги Лены зазвучали по коридору. Она прошла на кухню. Несколько минут Петр постоял над холодным ужином, раздумывая. Только шаги Лены зазвучали в обратном направлении. Он открыл дверь и вышел в коридор. Лена в своем коричневом сарафане с полотенцем через плечо испуганно отпрянула и искоса дико взглянула на Петра. «Простите», — сказал он, — «давно вас не видел, хотел бы поговорить с вами». Она отвела от него взгляд, и лицо ее приняло каменное выражение. «Хорошо, пройдемте ко мне». Петр вслед за ней вошел в кабинет и притворил за собой дверь. В былые времена Петру приходилось работать в этом кабинете, пропахшем табаком и книгами. Ничто как будто не изменилось в обстановке, но вся комната преобразилась. Чувствовалось, что здесь живет женщина, и что эта женщина — бездомная женщина. Лена повесила полотенце на оленьи рога над диваном, опустилась на диван, на котором лежала ее постель, приготовленная к ночи, и подобрала под себя ноги. Настольная лампа, прикрытая бумажным абажуром, освещала только середину комнаты. В углу, где сидела Лена, было полутемно. «Садитесь». Лена, не глядя на Петра, указала глазами на кресло. «Я постою. Я просто хотел проведать, как вам живется», — сказал он, чувствуя, что говорит совсем не то, что нужно. «Спасибо. Давно следовало бы сделать это», — неуверенно говорил Петр, — «но чертовски много дел, и вы так давно тоже не заходили». Лена молчала. «Как идет ваша работа?» — спросил он. «Ничего, спасибо». «Вы удовлетворены ею?» «Ничего, спасибо». Петр стоял у письменного стола и вертел в руках пресс-папье. Что-то еще нужно было сказать. «Простите меня, если вам неприятно это слышать», — решительно сказал Петр. «Но вы не в обиде ли на меня?» «Я в обиде на вас?» Лена удивленно подняла свои широкие темные брови. «Странно даже слышать это от вас. Ведь вы олицетворяете собой целое учреждение. Разве можно обижаться на учреждение?» «А, значит, правда обиделись», — утвердительно сказал Петр и с улыбкой взглянул на нее. «Я пришел просить у вас прощения. Я, возможно, грубовато обошелся с вами в прошлый раз». Он просил прощения не в том, в чем был виноват. «Ну, это вышло непроизвольно в силу большой занятости. Да это и вообще в моем характере. Забудьте это». «Так вы вот о чем», — протяжно сказала Лена. Некоторое время она, облокотившись на подушку, молча смотрела мимо Петра. «Уж если вы заговорили об этом», — жестко сказала она. «Вы действительно были грубы, как-то нарочито грубы. Точно вам хотелось показаться передо мной и перед вашими товарищами более монументальным, чем вы есть на самом деле». Петр удивленно посмотрел на нее. «Но ведь это же неправда», — воскликнула она. Ведь, насколько я знаю, вы учились так же, как и все мы, смертные. Насколько я помню, вы были обременены кантами и меркуриями коммерческого училища. Да-да-да, в детстве мне даже довелось быть свидетельницей, как вы унижались...